Глава первая. Происхождение Конкрина, его отец, детство и студенческие годы, роман Конкрина, его приезд в Россию, жизненные невзгоды, Конкрин и Аракчеев, кто, собственно, составил план кампании 1812 года, назначение Конкрина генерал-интендантом. Конкрин родился 16 ноября 1774 года, хотя он сам праздновал день своего рождения 26 ноября, соединяя его с именинами. Родиной его был немецкий городок Ганау в тогдашнем гессенском курфюршестве. О происхождении Конкрина существуют две версии. Вигель в своих воспоминаниях, Рибопьер в своих записках, Дизраэли в своем знаменитом романе приписывают ему еврейское происхождение. Вигель даже прямо утверждает, что дед его был ученый раввин. На самом деле Конкрин был не еврей, а немец. Дед его был горным чиновником, предки – пасторами и офицерами. Догадка о еврейском происхождении Конкрина сложилась, вероятно, отчасти вследствие естественной склонности евреев причислять к своим соплеменникам кого только можно, отчасти вследствие того, что Конкрин действительно соединял в себе много характеристических черт еврейского племени. У него был живой темперамент, чрезвычайно острый ум, он любил науку и литературные занятия и в то же время отлично уяснял себе требования реальной жизни, был чрезвычайно практичен, расчетлив и вместе с тем увлекался поэзией, искусством, любил прекрасное во всех его проявлениях, а сам производил далеко не эстетическое впечатление как своими резкими угловатыми манерами, так главным образом небрежностью в костюме. Отец его, Франц Людвиг Конкрин, был очень видным деятелем своего времени, хотя и в узкой только специальности. Его сочинения по технологии, архитектуре, горному делу, юридическим вопросам составляют маленькую библиотеку, так они многочисленны. Из них некоторые сохранили значение и до сих пор, как, например, его труд о горном соляном деле и о правах владельцев земли на прилегающие к ним водные пространства. Трактат о водном законодательстве. Точное название на немецком языке. Благодаря своим глубоким знаниям, теоретическим и практическим, он скоро выдвинулся в служебной иерархии своего отечества, гессенского курфюршества. Но резкий и суровый его нрав повредил дальнейшей его карьере. Он плохо уживался с порядками, господствовавшими при мелких германских дворах. Между одной из придворных дам, любимицей курфюрста, и женой Конкрина, отца, произошла размолвка, кончившаяся тем, что он подал немедленно в отставку и перебрался на службу к маркграфу Вансбах, где заведовал горным, соляным и строительным делами. Многочисленность германских дворов служила, как известно, до некоторой степени коррективом отеческих отношений, господствовавших при этих дворах. Впрочем, Конкрин, отец, отличался, должно быть, по выражению его сына, уж очень строптивым нравом, потому что он и в Ансбахе плохо ужился, и, несмотря на крайнее нерасположение переселиться в отдаленную варварскую Россию, воспользовался сделанным ему русским правительством предложением и в 1783 году переселился в наше Отечество, оставив малолетнего сына на родине. Предложение ему было сделано блестящее, что свидетельствовало о том, что он приобрел громкую известность как замечательный техник. Ему назначено было жалование в 2000 рублей, подъемных 3000, и на случай его смерти вдове пенсия в 2000 рублей. По тогдашнему времени это были значительные деньги. Есть указание, что в России тотчас по приезде Конкрина отца его знания ценились высоко. Так, например, в бумагах Сушкова Н.В. сохранилась собственноручная записка Екатерины II Храповицкому следующего содержания. 1784 год, 21 декабря. Конкрейну показать лесной заготовленный устав. Отсюда можно вывести заключение, что Конкрин, отец, привлекался к участию в работах по изданию нашего законодательства технического характера. С другой стороны, граф Безбородко писал о нем его начальнику, новгородскому наместнику Архарову, чтобы мнение и представление его как человека, исполненного обширных по соляной части знаний, уважаемы были. На видное положение, которое он занимал в России, указывают и льготы, которыми он пользовался. Так, несколько лет спустя после переезда в Россию, он мог с сохранением своего содержания уехать для поправления здоровья и для ученых работ на родину и прожить там 8 лет, так что окончательное его переселение в наше Отечество состоялось только в 1796 году. А в 1797 году переселился в Россию и его знаменитый сын. О том, как жил, развивался и учился последний в школьном возрасте, известно весьма мало. Мне не удалось даже собрать сведения о том, где он, собственно, учился и жил. Известно только, что до 8-летнего возраста он жил в Ганау, то есть в городке, где и родился. Я отмечаю это обстоятельство, потому что оно, по моему мнению, имеет немаловажное значение. Впечатления ранней молодости и детства бывают обыкновенно очень сильны, особенно у таких нервных и впечатлительных людей, каким был Конкрин. Ганау в конце прошлого столетия был городком, насчитывавшим, вероятно, не больше 3-4 тысяч жителей. Он отличался от других городков только чрезвычайно развитой промышленностью. В конце XVI века искали в нем убежище от религиозных преследований многие фламандцы и валлоны, трудолюбивое и промышленное население, основавшее в Ганау, как и в других немецких городах, многие отрасли промышленности, процветающие до сих пор. На родине нашего Конкрина они занимались преимущественно изготовлением серебряных и золотых изделий, шерстяных и шелковых тканей. Их кипевшие жизнью мастерские распространяли в городе и окрестной местности благосостояние. И, конечно, картина этой кипучей деятельности трудолюбивого населения глубоко врезалась в память впечатлительного ребенка. Кроме того, не следует упускать из виду, что отец Конкрина постоянно занимался техническими вопросами горного, соляного, монетного и строительного дела. Таким образом, вероятно, тут кроется уже источник того пристрастия, которое Конкрин всю свою жизнь питал к развитой промышленности, горному, монетному и строительному делу, и которое легло в значительной степени в основании его замечательной государственной деятельности. Где обучался Конкрин в возрасте от 8 до 13 лет, остается неизвестным. Когда же ему было 13 лет, отец его вернулся на родину и прожил в Гессене 8 почти лет, то есть захватил все то время, когда Конкрин кончал гимназический и университетский курс. Нет, впрочем, сомнения, что Канкрин получил классическое образование, так как он до старости не забыл латинского языка. Он поступил сперва в Гессенский университет, но, очевидно, остался недоволен преподаванием в этом университете и записался в число студентов Марбургского университета, где и окончил блестящим образом курс в 1794 году. Изучал он в университете преимущественно юридические и камеральные науки и оставил в своих товарищах самые лучшие воспоминания. Они передают, что Канкрин стремился ко всему прекрасному и благородному и даже основал товарищеский кружок с целью поддерживать в его членах любовь к идеальным благам. О его тогдашнем настроении лучше всего свидетельствует написанный им еще в студенческое время и появившийся в 1797 году роман под заглавием «Дагобер. Роман из теперешней войны за освобождение». Мы не станем передавать содержание этого романа молодого Канкрина, потому что он по фабуле своей мало отличается от других романов того бурного времени, когда стремление к свободе выражалось в героических действиях и патетических возгласах, когда людьми овладевали страстные порывы, и те, кто сам не участвовал в грандиозных событиях того времени, изливали соответственное настроение на бумагу, как во всех романах. Любовь в Дагобере играет, конечно, главную роль. Она имеет брата, а он нечаянно убивает его. Отсюда трагический элемент. Кончается же дело тем, что возлюбленные решаются жить по толстовскому рецепту, как брат и сестра. Но это оказывается неудобоисполнимым, и когда страсть заставляет их броситься в объятия друг другу, роковой выстрел лишает их одновременно жизни. Но любопытно в этом романе, конечно, не фабула, а то, что автор вплетает в него много рассуждений и сентенций, в которых сказывается уже недюжинный ум. Чрезвычайно интересна, например, характеристика философии Канта, относительно которой автор говорит, что она нам истины не открывает, но что она нас приближает к ней, и как гениальный порыв в этом направлении возбуждает к себе сочувствие. Чрезвычайно любопытно и то, что автор, воодушевленный горячим стремлением к свободе, как бы уже задается одновременно вопросом о способах наиболее верного ее достижения, что он, признавая свободу и безопасность целью государства, в то же время проводит мысль, что его усилия должны быть направлены к достижению не столько счастья граждан, сколько величия страны, что счастье является понятием слишком неопределенным, что надо стремиться к тем условиям, которые, обеспечивая благосостояние масс, в то же время обеспечивают и процветание государства. Словом, в этом первом литературном произведении Канкрина встречаются уже те мысли, которые он впоследствии развил в других более зрелых своих литературных трудах и в значительной степени осуществил в своей замечательной государственной деятельности. Мы отметили все эти факты из детства и молодости Канкрина, чтобы выяснить зачатки того душевного настроения, которое сделало из Канкрина чрезвычайно оригинальную личность, соединявшую в себе черты, редко встречающиеся в одном человеке. На чисто идеалистической почве вырастает крупный практик, не только стремящийся к идеальным благам, но и способный осуществлять их в жизни с редкой энергией и умением. Уже в молодом Канкрине поклонник красоты, сторонник добра, автор романа, в котором прославляется свобода и стремление бороться за благополучие народных масс, соединяются с холодным и внимательным наблюдателем промышленной жизни и с деятелем, горячо преданным трезвому знанию науки. Все эти черты сохранились в Конкрине до конца его дней, до тех печальных недель и месяцев, когда он, живой труп, все еще со страстным вниманием и с неослабевшую умственную ясностью следил за всем, что волновало и заботило лучших деятелей его времени. На первых порах он натолкнулся на значительные жизненные невзгоды. Отцу удалось выхлопотать для него чин правительственного советника, но место Конкрин получить на родине не мог, несмотря даже на блестящие дарования, которые он проявил, будучи студентом. Суровый нрав отца, безусловно честного, но малосговорчивого и непокладистого деятеля, не способного на сделки с совестью, повредил и сыну. В 1796 году Конкрин отец вернулся в Россию и снова вступил в отправление своих обязанностей в качестве директора старорусских солеварен. В следующем же году он выписал в Россию и своего сына, страдавшего на родине от бездеятельности и недостатка материальных средств. Таким образом, наш будущий министр финансов приехал в Россию в 1797 году в царствование императора Павла Петровича. Вид Петербурга, Конкрин, понятно, приехал морем, произвел на него тягостное впечатление. Нева, украсившаяся впоследствии, отчасти благодаря его стараниям, красивыми и даже величественными зданиями, представляла тогда довольно пустынный вид. Незнакомая обстановка, чужие люди, чуждые ему и по языку, и по нравам, и по костюму, настроили его так уныло, что он готов был все бросить и с первым же случаем возвратиться на родину. Предчувствие его вначале не обмануло, ему пришлось испытать горькие разочарования, тяжелые лишения, вызвавшие даже весьма опасную болезнь. Отцу удалось выхлопотать для сына видный чин. 23-летний Конкрин был сразу переименован из правительственных в надворные советники, но должности он никакой не получил. Напротив, чин-то ему главным образом и повредил, потому что надворного советника нельзя было определить на какую-нибудь мелкую должность, а сколько-нибудь видный пост он вследствие полного незнакомства с нашими административными порядками и русским языком получить не мог. Молодой человек страшно бедствовал, терпел нужду и голод, сам чинил себе платья и сапоги, вынужден был отказаться от курения табака. Вероятно, в это время, то есть в течение 6 лет, которые он провел в большой бедности от окончания университетского курса до получения хорошего места, в нем выработалась привычка к бережливости, которую он сохранил в течение всей своей жизни. Простой и умеренный образ жизни составлял одну из отличительных черт Конкрина в сравнении с его товарищами по службе. Он даже пересаливал в этом отношении. Так, например, впоследствии, будучи министром финансов, Конкрин изгнал из употребления сургуч, заменив его клейстером, и этим вызвал банкротство нескольких сургучных фабрик. В домашнем быту проявлял также чрезвычайную экономию, что навлекло на него упрек в скупости. Упрек, впрочем, совершенно незаслуженный, так как когда дело шло о том, чтобы помочь бедным и нуждавшимся, он всегда первым протягивал руку помощи. В нем не было черствости души, этого отличительного признака скупого человека. Напротив, душа у него, как мы увидим, всегда была сострадательная, отзывчивая к чужому горю. Не совсем выясненным остается, однако, то обстоятельство, почему Конкрин терпел такую сильную нужду. Вот что говорится об этом в его путевых дневниках. бедственное положение моих родителей, однако отец его, как мы видели, получал хорошее жалование. Мой отец был раньше приглашен в Россию, но плохо уживался в стране. Неопределенное будущее, домашние неприятности, в которых я, впрочем, не был виноват, повергли меня в долголетние, опасные для жизни болезни. Счастливая случайность, аномалия изменили мою судьбу. В чем заключался этот странный счастливый случай, остается неизвестным. Мы знаем только, что до 1800 года бедственное положение Конкрина не прекращалось. В это время он пробовал учительствовать, был комиссионером, поступил бухгалтером в контору богатого откупщика, словом, занимался чем попало. Жизненные его невзгоды прекратились до некоторой степени в 1800 году, когда он был назначен помощником к своему отцу, продолжавшему состоять директором старорусских соливарен. При нем он оставался 3 года, помог ему привести их в образцовый порядок и в то же время ближе знакомился с нашим отечеством и с русским народом. Поступил молодой Конкрин на действительную службу и получил место с определенным содержанием благодаря покровительству тогдашнего вице-канцлера графа Остермана, которому он представил записку об улучшении овцеводства в России и который сразу оценил знания и способности будущего министра. Вероятно, благодаря покровительству того же Остермана, он в 1803 году был переведен в Министерство внутренних дел в экспедицию государственных имуществ по соляному отделу. В своих воспоминаниях Вигель следующим образом характеризует Конкрина того времени. «Он ни над кем не начальствовал, а служащие изъявляли ему особенное уважение». Эту крайнюю простоту в обращении Конкрин сохранил и впоследствии, заняв положение влиятельнейшего государственного деятеля, как он сумел сохранить за собой и уважение бесчисленного множества лиц, с которыми сталкивала его судьба при исполнении его обширных и ответственных обязанностей. Должно быть, его знания и способности бросались всем в глаза – и производили такое сильное впечатление, что даже унаследованные им от отца суровость нрава и резкость обхождения с людьми не могли затемнить или скрыть его достоинств. Мы действительно видим, что на Конкрина как правительством, так и частными лицами возлагаются разные поручения, что в его услугах начинают нуждаться. На первых порах к нему обращаются по делам его специальности, то есть по лесному и соляному делу. К нему, между прочим, обратился в это время и позднейший знаменитый временщик, граф Аракчеев. Их встреча бросает довольно яркий свет на Конкрина. Рекомендован он был Аракчееву, кажется, бароном Пирхом, начальником нашей артиллерии в Финляндии и преподавателем Аракчеева. Последний потребовал к себе Конкрина через его начальника, министра внутренних дел Козадавлева. Конкрин явился, и Аракчеев обратился к нему на «ты», предлагая ему заняться лесоустройством в своем имении. Конкрин выслушал его, посмотрел ему резко в глаза и, ничего не ответив, повернулся и ушел. Тогда Аракчеев потребовал от министра внутренних дел, чтобы он прикомандировал к нему Конкрина. Это было исполнено, и Конкрину пришлось явиться к своему начальнику в качестве лица подчиненного. «Ты мною недоволен», — обратился Аракчеев к нему, — «но не сердись, мы пообедаем вместе и потом займемся делами». Урок подействовал, и Аракчеев всегда очень любезно и предупредительно обращался впоследствии с Конкриным. Но и правительство давало ему разные поручения, сначала по его специальности, а потом и по другим делам. Таким образом, он объездил многие губернии для ревизии или устройства лесного хозяйства и соляных промыслов. Все поручения Конкрин исполнял так хорошо, что на него посыпались награды, но он не только добросовестно исполнял возложенные на него поручения, а, кроме того, внимательно знакомился с Россией, с ее естественными богатствами и народом. Тогда уже Конкрин научился бегло, хотя и не вполне правильно, говорить по-русски, и в своих речах постоянно начал прибегать к метким русским пословицам. О том, какие впечатления он вынес из своих командировок, свидетельствует следующий факт. Между прочим, Конкрин был прикомандирован к сенатору Поликарпову, очень светлой личности того времени, посланному в некоторые губернии с поручением помочь голодающим. Поликарпов утверждал, что если ему удалось с успехом исполнить это поручение, то главным образом благодаря редкой распорядительности молодого Конкрина. Конкрин же впоследствии, когда уже состоял министром финансов, узнав, что вдова покойного Поликарпова находится в Петербурге, поспешил к ней, чтобы приветствовать ее, и при этом сказал ей, что он хранит самое лучшее воспоминание о ее покойном муже, который первый научил его любить русский народ. Тогда уже сложилось в Конкрине то чувство преданности второму своему отечеству, которое заставило его впоследствии отклонить самые блестящие предложения других правительств. В душе его не осталось и следа того впечатления, которое он вынес, подъезжая к Петербургу, и которое чуть было не заставило его бросить все и вернуться на родину. Он уже тогда чувствовал себя русским и твердо решил посвятить себя России. В 1809 году Конкрин был назначен инспектором всех петербургских иностранных колоний уже в чине статского советника. Сохранились данные, свидетельствующие о том, что и тут он был вполне на месте, но, очевидно, деятельность эта показалась ему слишком узкой. Проживал Конкрин тогда зимой в Петербурге, летом в Стрельне, и мы имеем известие, что он в это время возвратился к своим прежним литературным трудам, посещал немецкий театр и писал обстоятельные рецензии, помещая их в газетах. Но, кроме того, он тогда же задумал и написал один чрезвычайно интересный труд, имевший несомненный успех и сильно повлиявший на дальнейшую его карьеру. Как почти все сочинения Конкрина, и этот труд, отрывки, касающиеся военного искусства с точки зрения военной философии, вышел анонимно, причем выдержал два издания и обратил на Конкрина внимание всего тогдашнего военного мира, между прочим, военного министра Барклая де Толли и преподавателя императора Александра I, генерала Пфуля. Автор «Войны и мира» изображает генерала Пфуля сухим военным теоретиком, лишенным практического смысла. Таким он был, по-видимому, в действительности, потому что сооруженный им лагерь при Идриссе, по отзыву военных специалистов, производил впечатление, как выразился маркиз Паулуччи, «дело рук сумасшедшего или изменника». Но, с другой стороны, окончательно выяснилось, что идея пользования естественными условиями, обширностью территории, климатом для одержания победы над Наполеоном, идея беспрерывного отступления исходила от генерала Пфуля и вообще немецкой военной партии, в отличие от русской, требовавшей натиска, смелого нападения на вторгшегося в пределы России неприятеля. И вот что интересно. тотчас после появления упомянутого труда Конкрина, в котором также проводится эта идея, он был приглашен к генералу Пфулю и начал с ним работать ежедневно по вечерам. Мало того, сам император живо заинтересовался личностью Конкрина и потребовал точной справки о нем. Ему было доложено, что Конкрин очень знающий и способный человек, но жесткий, бескомпромиссный. Очевидно, труд Конкрина произвел чрезвычайно сильное впечатление на военные авторитеты того времени, если такой влиятельный деятель, каким был тогда генерал Пфуль, счел нужным заручиться близким участием Конкрина в разработке плана предстоявшей войны. Равным образом, трудно предположить, чтобы генерал Пфуль, выдумавший впоследствии пресловутый Дрисский лагерь, был сам убежденным сторонником кунктаторской войны. Сноска. Кунктаторской, нерешительной, медленной, латинский термин, конец сноски. Скорее, надо предположить, что он не вполне усвоил себе чужую роль, и многое заставляет думать, что она впервые пришла на ум Конкрину. Во всяком случае, в деле разработки и практического осуществления этой идеи вопрос о снабжении армии необходимым продовольствием играл весьма существенную роль. И мы действительно видим, что Конкрин назначается сперва помощником генерал-провиантмейстера с чином действительного статского советника в 1811 году, а затем, в самом начале войны, генерал-интендантом Первой Западной армии и вскоре всех действующих войск. Таким образом, в жизни Конкрина начинается новый период, о котором мы уже говорили, что он составляет блестящую его заслугу и дает ему право быть причисленным к самым видным деятелям Отечественной войны.